Глава 4. Оказывается, папу просто надо было покормить. Он расправился с двумя полнющими тарелками жареной картошки с мясом и просветлел лицом. Я налила до краев кипятка в его полулитровую кружку, кинула пакетик черного чая и размешала неизменные 3 ложки сахара. Папа взял было кружку и отставил. Взволнованная я сидела напротив, и на языке вертелся вопрос. Очень важный для меня вопрос. Но я не решалась его задать. Со вздохом папа взглянул на меня. «Доча, я тут посоветовался немного, со знающими людьми поговорил. И сам подумал. Ты только не реви больше, договорились?» Сразу в глазах зачесалось, но, закусив губу, я кивнула. Папа набрал воздуха в грудь и выпалил. «Так вот, я решил. Не все ли нам равно, кто отец? Главное, кто мать и кто дед. Да?» «Папа, папочка!» Завизжала я вне себя от счастья и кинулась ему на шею. «Да, давай оставим. Надо оставить, правда. Я еще ничего не должна чувствовать, наверное. И может, просто кажется. Но я прям все время ощущаю, что он там живой, масенький, малепусечка. Папочка, он ведь наш. Или она?» «Нютка», — улыбался папа, затисканный и зацелованный. «Ой, Нютка, надеюсь, внук будет. А то вы меня задушите вдвоем, если девочка». «От любви, папочка!» «Ну вот и хорошо!» Выдохнул он удовлетворенно. «Теперь можно и чай пить спокойно. Там у нас пряников нету?» Я глянула в хлебницу. «Есть!» Попробовал на мягкость. «По-моему, это еще те, что я перед пропажей покупала. Ими только гвозди забивать. Но лучше выкинуть ради мер предосторожности». «Насчет предосторожности!» Посуровил мгновенно папа. «Тебе, Нютка, понятно, нужны положительные эмоции. Но ты моя дочь и должна понимать, что пока я не засажу гада, который тебя похитил, надо быть начеку. С работы уволишься, никаких поздних гулянок. Бабушку из Мизмая вызовем, чтоб ты не одна была, пока мне отпуск не дали». «Бабушку-то зачем? У нас тут и так развернуться негде», — удивилась я. «И потом из нее охранник никакой, только паникер. И в отпуск ты же летом собирался. А тебя кто охранять будет? У меня нет денег на надежного телохранителя. С ребятами из патруля я договорюсь, чтобы с университета тебя домой отвозили, когда занят буду». «Пап, это уже конвоем попахивает», — кисло улыбнулась я. «Ты успокойся, я дома. Со мной все хорошо, и больше ничего не случится. Я должен в этом удостовериться». «Но ведь все не предусмотришь. Вообще мне и кирпич на голову может упасть. Ты же не будешь передо мной с очком бегать». «Зачем с очком?» – опешил папа. «Кирпич ловить или шлем на меня надевать?» «С очком нет, а насчет шлема надо подумать». «Ну, пап!» – закатила я глаза. «И на курсы самообороны тебя запишу». Папа явно не шутил, и это пугало. «И экстремального выживания, чтобы не терялось в любой ситуации. Завтра с утра я забегу на работу на 2 часа. Потом пойдем к психологу». «Зачем?» «Насчет памяти и прочего, не перечь». «Да я молчу». «После к Федору Ивановичу в больницу. Пройдешь обследование. Анализы сдашь, все как положено. Запишу тебя на права учиться, чтобы сама водила. Машину купим, я кредит возьму». Я торопела от размаха папиных мыслей по защите меня. «Потом в полицию и в оружейный». «А это еще зачем?» «Во-первых, документы восстановить. Во-вторых, баллончиком теперь не обойтись», — буркнул папа. «Купим электрошокер, самый мощный, и травматику пистолет. Потом в тир пристреливаться». Мои глаза чуть из орбит не выпали, потому как я думала о кофе-кондитерской, чтобы отпраздновать мое возвращение, о том, что мне нечего надеть, одни штаны в шкафу и футболке. А хотелось чего-то красивого, платьечко. И в детский заглянуть. Мне так и мерещились пинеточки, то розовые, то голубые. Хотя рано еще. Ну, хоть мишку плюшевого. «Может, не надо, пап?» «Надо. Походу, с пироженками и платьечком я пролетаю». «Тогда ладно, чего уж мелочиться», — махнула я рукой. «Пошли сразу танк покупать и 2 гаубиц. Можно БУ и гранату в сумочку». «Аня, это не шутки». «Пап, я понимаю, но...» — скривилась я. «Давай не будем устраивать из нашей жизни войну и осадное положение. Знаешь ли, спать в обнимку с огнеметами — оно как-то не очень». проговорила я и вдруг запнулась. Сочетание слов «спать в обнимку» и «огнемет» почему-то вызвали во мне невероятно теплые чувства и волнение внизу живота. «Нютка, ты чего?» «А?» «Вспомнила что-то?» В папе сразу проснулся следователь. «Омг?» «Давай-ка рассказывай по горячим следам». И от чего-то я смутилась. «Да нет, пап, все окей». «Не темни. Я каждую твою гримаску с детства изучил. Выкладывай». Я растерянно пожала плечами, помолчала 2 секунды и призналась. «Кажется, я видела настоящий огнемет. И даже рядом со своей постелью. Почему-то это что-то очень знакомое. И, наверное, в руках держала». Папа побелел. «Так я и знал, что дело простой шушеры не обойдется. Волки позорные!» Наконец бросил он хмуро. «Сволочи! Ладно, уже зацепка. Будем проверять всех, кто занимается незаконными поставками оружия. Огнеметы, говоришь?» «Может, показалось?» Робко вставила я. «Выясним. Бриллианты, перстни, огнеметы. Похоже, пора начинать охоту на крупную рыбу. И серьги твои я по базе пробью. И сдам экспертам в лабораторию». Мрачный как туча папа достал свое табельное оружие и положил передо мной на кухонный стол. Пистолет выглядел нелепо между грязной тарелкой из-под картошки, кружкой с недопитым чаем и окаменелыми пряниками. «Я уеду ненадолго», — охрипшим голосом произнес папа. «Ты, дочь, никому не открывай. Никуда не выходи. Пользоваться этим надо так». Я слушала его, хлопая ресницами, и брать пистолет в руки не хотелось. «Ты хоть пироженок купи», — сказала я перед дверью папе. «Хорошо. И пряников, и мороженого, и фрукточки». «Все?» «Нет», — улыбнулась я. «Можно еще 3 буше и спрингалту, копья метать».